Алексей Апухтин. Голгофа. Алексей Николаевич Апухтин, 1840-1893 годы. Печатается по изданию «Апухтин. Полное собрание сочинения. Ленинград. 1991 год. Страница 53-54. Распятый на кресте нечистыми руками, меж двух разбойников Сын Божий умирал. Кругом мучители нестройными толпами, у ног рыдала мать. Девятый час настал. Он предал дух отцу, и тьма объяла землю, и гром гремел, и гласу гнева внемля, евреи в страхе пали ниц. И дрогнула земля, разверзлась тьма гробниц, и мертвые, восстав, явились живыми. А между тем в далеком Риме надменный временщик безумно пировал, стяжанием неправедным богатый, и у ворот его палаты голодный нищий умирал. А между тем софист на догматы учения все доводы ума напрасно истощив, под бременем неправд, под игом заблуждения, являлся в сонмищах уныл и молчалив. Народ блуждал во тьме порока, несли стенания с земли, все ждало истины. И скоро от востока пришельцы новое учение принесли. И старцы разумом и юной душою с молитвой пламенной, с крестом на ременах, они пришли и пали в прах, слепые мудрецы пред речью святою, и нищий жизнь благословил, и в запустении богатого обитель, и в прахе идолы, а в храмах Бога сил, сияет на кресте Голгофский Искупитель. 17 апреля 1855 года.